Глава 46. В обычное время в остроге просвистели по коридорам свистки надзирателей. Гремя железом отворились двери коридоров и камер, зашлепали босые ноги и каблуки котов, по коридорам прошли парашечники, наполняя воздух отвратительную вонью, умылись, оделись арестанты и арестантки и вышли по коридорам на поверку, а после поверки пошли за кипятком для чая. За чаем в этот день по всем камерам острога шли оживленные разговоры о том, что в этот день должны были быть наказаны розгами два арестанта. Один из этих арестантов был хорошо грамотный молодой человек, приказчик Васильев, убивший свою любовницу в припадке ревности. Его любили товарищи по камере за его веселость, щедрость и твердость в отношениях с начальством. Он знал законы и требовал исполнения их. За это начальство не любило его. 3 недели тому назад надзиратель ударил парашечника за то, что тот облил его новый мундир щами. Васильев вступился за парашечника, говоря, что нет закона бить арестантов. «Я тебе покажу закон», — сказал надзиратель и изругал Васильева. Васильев отвечал тем же. Надзиратель хотел ударить, но Васильев схватил его за руки, подержал так 3 минуты, повернул и вытолкнул из двери. Надзиратель пожаловался, и смотритель велел посадить Васильева в карцер. Карцеры были ряд темных чуланов, запиравшихся снаружи запорами. В темном холодном карцере не было ни кровати, ни стола, ни стула, так что посаженный сидел или лежал на грязном полу, где через него и на него бегали крысы, которых в карцере было очень много и которые были так смелы, что в темноте нельзя было уберечь хлеба. Они съедали хлеб из-под рук у посаженных и даже нападали на самих посаженных, если они переставали шевелиться. Васильев сказал, что не пойдет в карцер, потому что не виноват. Его повели силой. Он стал отбиваться, и 2 арестантов помогли ему вырваться от надзирателей. Собрались надзиратели, между прочими, знаменитой своей силой Петров. Арестантов смяли и втолкнули в карцеры. Губернатору тотчас же было донесено о том, что случилось нечто похожее на бунт. Была получена бумага, в которой предписывалось дать главным 2 виновникам, Васильеву и бродяге непомнящему, по 30 розок. Наказание должно было происходить в женской посетительской. С вечера все это было известно всем обитателям острога, и по камерам шли оживленные переговоры о предстоящем наказании. Кораблева, Хорошавка, Федосия и Маслова сидели в своем углу, и все красные и оживленные, выпив уже водки, которая теперь не переводилась у Масловой и которую она щедро угощала товарок, пили чай и говорили о том же. «Разве он буянил или что?» — говорила Кораблева про Васильева, откусывая крошечные кусочки сахару всеми своими крепкими зубами. — Он только за товарища стал, потому нынче драться не велят. — Малый, говорят, хорош, — прибавила Федосия, простоволосая, с своими длинными косами, сидевшая на полене против нар, на которых был чайник. — Вот бы ему сказать, Михайловна, — обратилась сторожиха к Масловой, — подразумевая под ним Нехлюдова. «Я скажу, он для меня все сделает», — улыбаясь и встряхивая головой, отвечала Маслова. «Да ведь когда приедет, а они говорят, сейчас пошли за ними», — сказала Федосия. «Страсть это», — прибавила она, вздыхая. «Я одного видела, как в волосном мужика драли. Меня к старшине батюшка-свекр послал. Пришла я, а он, глядь», начала сторожиха длинную историю. Рассказ сторожихи был прерван звуком голосов и шагов в верхнем коридоре. Женщины притихли, прислушиваясь. «Поволокли черти», — сказала Хорошавка. «Запорют они его теперь. Злы уж больно на него надзиратели, потому он им спуска не дает». Наверху все затихло, и сторожиха досказала свою историю, как она испужалась в волосном, когда там в сарае мужика секли, как у ней вся внутренность отскочила. Хорошавка же рассказала, как Щеглова плетьми драли, а он и голоса не дал. Потом Федосия убрала чай и Кораблёва и Сторожиха взялись за шитье, а Маслова села, обняв коленки на нары, тоскуя от скуки. Она собралась лечь заснуть, как надзирательница кликнула ее в контору к посетителю. «Беспременно скажи про нас», — говорила ей старуха Меньшова, в то время как Маслова оправляла косынку перед зеркалом с облезшей наполовину ртутью. «Не мы зажгли, а он сам злодей и работник видел. Он души не убьет. Ты скажи ему, чтобы он Митрия вызвал. Митрий все ему выложит, как на ладонке. А то что же это? Заперли в замок, а мы и духом не слыхали. А он, злодей, царствует с чужой женой, в кабаке сидит». «Не закон это», — подтвердила Кораблиха. «Скажу, непременно скажу», — отвечала Маслова. «А то выпить еще для смелости», — прибавила она, подмигнув глазом. Кораблиха налила ей полчашки. Маслова выпила, утерлась и в самом веселом расположении духа, повторяя сказанные ею слова «для смелости», покачивая головой и улыбаясь, пошла за надзирательницей по коридору.